Глава 25. «Девушка!» — окликает меня официант, когда я долго не отзываюсь. «Картой оплачиваете или наличными?» — повторяет он свой вопрос. «Наличными. У меня их теперь много. Измайлов ни капли не продешевил. Снова вспоминаю о нем и грустно улыбаюсь, доставая кошелек из сумки. И положите с собой булочки с изюмом. Нужно начинать правильно питаться. Постоянно себе об этом говорю, потому что тянет на всякую гадость типа фастфуда и мучного, а от нормальной еды тошнит. Если это признаки токсикоза, то пусть он быстрее закончится, иначе придется ставить капельницы. Долго в таком режиме я не протяну. Расплачиваю за заказ, допиваю некрепкий кофе и бегу на работу. С нашей последней встречи с Измайловым прошла неделя. Я думала, что успокоюсь, забуду о нем, но нет. Без конца вспоминаю о гаденыше. Вроде ничего предосудительного не сделала, но внутри остался горький осадок, что не сказала ему правду. Успокаиваю себя тем, что все равно не смогла бы к себе подпустить и вступить с ним в близость. Из-за психологического барьера. Поскорее бы уже полегчало. Эти мысли выматывают, а у меня и так нет сил. В конце рабочего дня набираю Аню. Она еще утром просила в СМС позвонить ей, как освобожусь, но я закрутилась и вспомнила только сейчас. «Да, Ань, что ты хотела?» Я собираю бумаги со стола и выглядываю в окно. Дождь льет как из ведра. Настроение упадническое. Так еще и погода не радует. «Рассказывай, Софа, все рассказывай. Что у вас произошло с Измайловым?» Возбужденно просит она. Хмурюсь, чувствуя, как сжимается сердце. «С чего ты взяла, что что-то произошло?» «Ну...» Задумчиво тянет сестра. Измайлов позавчера вернулся в Москву, злой как черт, работой всех закидывает. Я к нему утром подходила бумаги подписывать, так, казалось, взглядом меня расчленит. Вот думаю, бежать в супермаркет за пакетами, чтобы было куда сложить части моего тела, или пронесет. Плохо дело. Насовсем вернулся? Уточняю я, и уверенность, что поступила правильно, оттолкнув его, слетает, как грязный налет от напора воды. «Откуда мне знать? Он о своих перемещениях лишь заму докладывает. Хочешь, чтобы была твоим информатором?» С усмешкой спрашивает сестра. «Мои услуги дорого стоят». По второй линии поступает звонок. Это Молчанов. «Мы договорились сегодня встретиться. Прошу Аню немного подождать. Отвечаю Сергею, что буду у него через полчаса, и переключаюсь обратно». «Не нужно быть моим информатором. И ничего мне о нем больше не говори. К тому же ты предупреждала, чтобы я держалась от него подальше. Вот я и последовала твоему совету. Определись уже в занятой позиции». «Я не вмешиваюсь в твою личную жизнь, Щепка. Просто стало интересно, почему Измайлов такой злой. Твоих рук дело, да? Обычно он всегда сдержан, но последние два дня...» Смеется Аня. «Это нечто. Хочешь, пришлю аудио, как он устраивает нам разносы? Яр уже подумывает о побеге домой. Если тебе так интересно, что произошло, то я сказала ему, что вернулась к мужу и прекратила наши встречи. Все? Удовлетворило твое любопытство?» Аня вдруг замолкает. Повисает тишина. «Я думала, что тебе нравится проводить время с Измайловым. Погоди, или ты действительно собираешься вернуться к Владу? Ничего не понимаю, Сонь. Что случилось?» Сердце начинает быстро стучать, отдаваясь в висках. «Я беременна», — подавленно отвечаю, чувствуя, как опять начинает мутить, и тянусь за мятной конфетой. Больше не могу держать это в себе. Аня меня всегда поддерживала и, надеюсь, сейчас скажет какие-нибудь ободряющие слова. «Что ты? Беременна? Ты шутишь? Стала бы я шутить подобными вещами?» «Не могу в это поверить», — шепотом отзывается сестра. «От Влада? Хотя глупый вопрос». Тут же осаживает саму себя. «И ты правда к нему вернешься? Ради ребенка? Не хочу я к нему возвращаться. И про Измайлова мне больше ничего не говори. Не вздумай слать никаких фотографий, аудио и прочего, ясно? Вообще никак о нем не напоминай. Пусть там хоть всех вас уволит. Мне плевать». Аня истерически смеется. «У меня жизнь летит под откос, а ей весело?» «С ума сойти! Столько времени ничего, а сейчас подала иск в суд, и пожалуйста». «Тебе смешно?» — злюсь я. «У меня это от шока, не обращай внимания. Я потрясена не меньше твоего. Блин, Соф, поэтому так странно себя ведешь. И давно знаешь?» «Не очень», — тяжело вздыхаю я. «Не знаю, что делать». Говорю нарочито спокойно, но внутри все опять переворачивается. Неизвестность пугает. «Да уж, ситуация», — мягко произносит сестра. «Соня, Сергея обязательно нужно предупредить о беременности. Тебе это сыграет на руку в суде. Блин, не вовремя все, но ребенок. Это же хорошая новость. Поздравляю, Щепка. Хотя скоро уже будешь не одна. Нужно придумать тебе новое прозвище», — смеется Аня. И я тоже улыбаюсь. «Как же все-таки хорошо, что у меня есть сестра. А ты кого хочешь больше, мальчика или девочку? Боже, я тетей стану. Даже не верится». «И мне не верится, что мамой стану. Девочку, наверное. Или мальчика. Неважно, какого пола будет ребенок. Ладно, Ань, мне навстречу к Молчанову нужно собираться. Завтра созвонимся. Со мной, правда, все в порядке. Не переживай». «Погоди, а Влад? По-прежнему не дает прохода?» «Периодически звонит, но прощения больше не просит. Сбавил обороты». После того звонка, на который я ответила мужу в машине Измайлова, пришлось еще раз откликнуться и объяснить, что пыталась избежать внимания одного из членов комиссии, которые намертво вцепились в нас с Мариной, поэтому и наговорила всякого бреда. Дождь не прекращается. Холодный ветер едва не сбивает с ног, когда я выхожу из такси. Быстрым шагом направляюсь в кабинет Молчанова, мечтая поскорее оказаться в тепле. «Присаживайся, Софья». Сергей кивает на кресло и внимательно смотрит на меня, пока я потираю озябшие руки. «Слушание на следующей неделе. У нас все без изменений?» Непонимающий пожимаю плечами. «А почему они должны быть?» «Просто спросил». Молчанов достает из верхнего ящика черную папку и кладет передо мной. Это та самая, которую я забыла в машине у Измайлова. Снова больно колет в сердце. Сегодня все о Паше стараются напомнить. «Что это?» Знаю ответ на вопрос, но все равно спрашиваю. «Один человек по своим каналам пробил для нас важную информацию. Полистай. Честно говоря, я в шоке. Надеюсь, теперь ты не будешь сдерживать меня, чтобы я оставил твоего мужа без штанов». Сергей печально улыбается. Листаю бумаги, и мне становится дурно. Этого не может быть. Влад выжил из ума? Выставил бизнес на продажу и собирается оформить сделку с нашими конкурентами задним числом? Это же незаконно! Ты сам говорил, что это невозможно! Я сглатываю и понимаю, что возможно, если мы сейчас об этом говорим. «Да, если бы не одно «но», — подтверждает мои опасения Молчанов. «Подпись свою узнаешь?» Он достает из вороха бумаг копию доверенности на имя Влада. «Вряд ли Ковальчук до такой степени рисковый, чтобы подделывать документы, правда?» «Доверенность настоящая», — киваю я. «В начале года мы кучу бумаг оформляли, в том числе и у нотариуса. Потом заезжали в банк, закрывали кредиты, открывали новые счета. Влад хотел расширять свой бизнес, но и речи не шло о продаже моего. Это какая-то ошибка». «К сожалению, нет. Твой муж ведет переговоры с Семейным комфортом о продаже им своей доли. Ты говорила, что к вам комиссия нагрянула? Нарушения выявляет, штрафы выписывает. Хочешь сказать, что это тоже его рук дело?» «Возможно. В его попытки помириться с тобой я не верю. Ты в курсе, что земля, на которой находится ваше здание, принадлежит Варданову Семену Петровичу?» Я быстро киваю. «Так вот, в ближайшее время он планирует построить на ней спортивный комплекс. Собственник земли обязан выкупить у вас здание. Иначе лишить вас права собственности он не имеет права. Свою часть Ковальчук продает, получает деньги, а вам с Мариной ничего не остается, как прогнуться под условия более успешных конкурентов, которые не заинтересованы в вашем развитии. Это обычная практика, когда сильные компании поглощают мелкие и в итоге становятся монополистами на рынке услуг. У подруги, как я понял, туго с финансами». «Очень туго. Зачем Влад это делает? Ведь будет раздел имущества, и деньги от сделки все равно придется делить». Я даже забываю о том, что собиралась сказать Молчанову, что беременна. В голове царит хаос. «Это ты у него спроси, какую цель он преследует и почему создает подобные проблемы. Причем всем». «Я сделаю снимки», — киваю на бумаги на столе. «Можешь забрать папку. У меня есть копии. Господи, почему я такая доверчивая дура? И что теперь Марине скажу? Что мы в любом случае лишимся нашего дела, и это всего лишь вопрос времени? Сергей, что теперь делать? Будем судиться и возвращать часть денег. И хочешь совет, Софья? Увольте своего бухгалтера. Не то обе с подругой сядете. Какие-то мутные схемы ведет ваш человек. Или он не ваш? Я киваю. Его Влад привел. В шею гоните. И чем быстрее, тем лучше. Я дам своего спеца. Он поможет навести порядок. Спасибо. Губы едва двигаются. Сергей предлагает мне воды и смотрит с беспокойством, когда я пью жадными глотками. Наверное, совсем плохо выгляжу. Но мне и впрямь нехорошо от подобных новостей. Будто сбила с ног огромной волной и уносит все дальше и дальше от берега. Не расстраивайся, Софья. Есть и радостная новость. Ковальчук вряд ли будет настаивать на перемирии в суде. Только одного понять не могу. За что он тебя ненавидит? Сам изменщик, а чувство такое, что тебя за что-то наказывает. У меня, как и у Сергея, куча вопросов к Владу. Ведь прохода не давал, прощения просил. А сам в это время вел переговоры с нашими конкурентами? Где логика?